1941 году Эмиль, истребитель Мессершмитт 109Е, в частях Люфтваффе уже массово заменялся Фридрихом, Мессершмиттом 109F. Новая машина обладала более высокими летными данными. Несмотря на формально более слабое вооружение, одна 20-миллиметровая пушка вместо двух, огневая мощь даже несколько выросла, так как мотор-пушка МГ-151 обладала улучшенной огневой эффективностью, чем пара крыльевых МГФФ. Комендант станции Сельце был вне себя. Чертовы французские танки ползали, как беременные свиньи. И если легкие Рено и Гочкисы хотя бы нормально разворачивались, то похожие на бронепоезда, по чьему-то бредовому приказу поставленные на гусеницы, а затем снова взгроможденные на железнодорожные платформы ЧАР-Б1БИС, разгружались чуть не втрое медленнее привычных роликов. Уже рассвело, а пришедший последним состав был разгружен только наполовину. Случись такое в боевой обстановке. Хорошо еще не надо опасаться авианалетов. Доносящееся сверху гудение было не опасно привычным. Над станцией нарезал круги хорошо знакомый по силуэту истребитель. Шестаков, прищурившись, вглядывался вниз. Солнце уже поднялось за спиной, и большая узловая станция была как на ладони. На путях эшелоны. И не пустые. Ох, не пустые. Какие-то странного вида танки на платформах. Показалось или... Нет, не показалось. Длинный, похожий на Т-35, но какой-то зализанный танк явно смещался вдоль полупустого состава в направлении эстакады. Разгружаются. Шестаков щелкнул тангентой радиостанции. «Хир танте Марта! Хир танте Марта! Бруно Эльф! Бруно Эльф! Маргарет! Маргарет!» На долбежку более-менее правильного произношения десятка кодовых фраз ушел целый вечер. Благо, еще учительша была симпатична. Его ждали. Сквозь треск донеслось. «Хир онкель Фриц! Хир онкель Фриц! Бруно Эльф! Бруно Эльф! Цезарь, Цезарь!» Ага, дядя Фриц услышал. Теперь рацию можно и выключить. А при нужде поддохнуть с честью. Но лучше все-таки не сдыхать, тем более, что наверху требовали фотографии. А их надо было не только отщелкать, но и доставить. Шестаков зажал ручку между коленями, введя самолет в неглубокий вираж. Из кустарных держателей по правому борту достал лейку с длинным тяжелым объективом. По слухам, разведывательные мессершмитты у немцев были, но купить их наши не догадались. Так что ручками. Установки фокуса, выдержки и диафрагмы были заклинены Кернером. Специалисты-разведчики накурили не на один десяток топоров, определяя нужные цифры. Хорошо, что погода совпадала с предположениями. И то, результат не был гарантирован. Выбирая моменты, когда солнце не слепило глаза, Шестаков щелкал затвором. Самолет взбрыкивал. Рулить коленями трюк тот еще. Да и фотокамера была непривычным инструментом. Так что приближение двух немецких истребителей летчик почти проморгал. «Генрих, видишь его?» «Так точно, герр обер-лейтенант». Для фельдфебеля Кемпке это был первый боевой. Войны, конечно, пока нет, но перехват есть перехват. Вылет. То, что целью оказался такой же БФ-109, его даже немножко расстроило. Ничего, Иванов на его долю еще хватит. «Сближаемся! Смотри, ходит кругами! Заблудился?» Внизу расстилался польский городок, рядом с которым отблескивали серебристые нити железнодорожных путей. Обычный указатель для потерявших ориентировку разяв. Внезапно одинокий истребитель прервал вираж и, покачав крыльями, лег на параллельной паре курс, слегка сбросив скорость. «Кемпке, подстрахуй!» Обер-лейтенант пошел на сближение. «Сопливому новичку пока не хватит наблюдательности разобраться, что к чему». «Боже, да это Эмиль! Надо же, у кого-то они еще остались!» Впрочем, их гешвадер перевооружили на более новые Фридрихи всего месяца полтора назад. «Значит, кому-то пока не свезло!» «Интересно, кому?» Эмиль шел ровненько, и, сблизившись, обер-лейтенант кинул взгляд на камуфлированный борт. «Что это у него намалевано?» «Гер обер-лейтенант!» Генрих, знаешь эту эмблему? Никак нет, герр обер-лейтенант. Какая-то новая честь? Возможно. Пилот в кабине Эмиля яростно жестикулировал. Сначала похлопал себя по наушнику, потом описал рукой круг над макушкой. Ну, ясно. Вышло из строя радио, потерял ориентировку. Они-то с Кемпке были здесь старожилами, а вот во вновь перебрасываемых частях пилоты бывало и терялись. Пилот раззяло, продолжал махать рукой, обозначил несколько направлений ладонью, чуть вскидывая голову. Спрашивает, куда лететь. Интересно, долго он болтается? В любом случае, надо сажать его к себе, благо недалеко. Кемпке, пристройся слева от него, веди домой. Я сзади. Простая перестраховка. Но Орднунг Муззайн. Вряд ли Эмиль выкинет какой-то фортель, но в случае чего сбивать очередной мотор будет он. Право командира. Кенгуру, кенгуру. Кто же может летать с такой эмблемой? Он не додумал. Кемпке по неопытности проскочил чуть вперед, а Эмиль внезапно свалился на крыло в полубочке, прошив изо всех четырех стволов его борт. На полсекунды обер-лейтенант остолбенел, чуть не столкнувшись с отлетевшей от самолета его ведомого плоскостью. Проклятый Эмиль уже пикировал вниз, стремительно набирая скорость. Черт, он уже под крылом, его не видно. Глубокий вираж, скоба, откинуть скобу с гашетки. Где же он? Вот! Эмиль крутанул нисходящую петлю и уже идет вверх. Не достать! Фридрих обер-лейтенанта потерял на вираже скорость, а враг стремительно свечкой набирал высоту. Нет, не достать! Кемпке! Парашюта нет! Заклинило фонарь! Скорости катастрофически не хватало. Обер-лейтенант пытался уйти вниз, но одна из спущенных с переворота двухпушечных трасс Эмиля дотянулась до кабины, и мистер Шмидт перешел в беспорядочное падение. Шестаков спикировал еще ниже, прижимаясь к самым верхушкам деревьев, и на бреющем погнал самолет на восток. На душе было погано. Казалось, после Испании представления о воздушном рыцарстве, если и были, испарились бы на раз. А вот поди ж ты, да ради отснятой пленки он бы пошел и не на такую военную хитрость. Но новых звездочек на борту своего ишака он рисовать не будет.